Андрей Прокофьев. Последняя жертва. Навязчивое видение и только. Не было никакого иного объяснения тому, что я уже многократно имел возможность лицезреть. Причем ведь данное не всегда происходило в процессе моих мятежных сновидений. Когда особо душная и кратно темная ночь старалась выпотрошить мое депрессивное сознание наружу, добить, чтобы увеличенный контраст не опровергал душевные терзания, но, напротив, чтобы дополнял, и пришедшее утро становилось продолжением безвозвратно ушедшей ночи. Я ставил задачи, я составлял распорядок дня и даже пытался подвести под алгоритм еще не состоявшиеся мысли. Взял ровно 30 листочков, свободных для письма лишь с одной стороны, чтобы именно в этот объем уложился мой небольшой рассказ, который и должен был мне помочь избавиться от преследующих меня видений, которые, как уже было сказано выше, являлись непрошено не только ночью, но и средь бела дня. Иногда лишь стоило закрыть глаза, стоило остановить взгляд на каком-то фрагменте акцентированно и нате получите. Все изменилось. Фактом предо мной атмосфера давно ушедших лет. Эти странные пустые улицы, где на тротуарах значительно больше жизни, чем вмещает в себя проезжая часть. Здания, бывшие серыми, даже те из них, что были выложены из кирпича, и даже они виделись мне серыми и сырыми. Мое зрение и восприятие обманывали меня. Что-то было в этом неправдоподобное. Изморось накрывала с головой. Она же не жалела незнакомых мне людей. И вновь, священным ужасом, все они были запечатлены с помощью старой кинохроники, соответствуя парадигме текущего обмана. Откуда я это понимал? От того, что мое сознание в эти минуты упорно и четко сохраняло двойственный статус. Наверное. Но может, что извне это приближение и наложение, серое, темно-желтое, лишенное яркости. Я ведь довольно быстро сумел определить свое примерное нахождение во временном пространстве. Сейчас предо мною первая половина 50-х годов прошлого века. Возможно, что самый конец 40-х, не иначе. И все же неприятное дурное преломление, которое дает мне неправильную картинку, которое делает это нарочно, да, именно для того, чтобы зафиксировать необходимый ракурс восприятия и, следовательно, контраст, контекст предстоящего действия. Чуточку оживилось видение. На какое-то время особой вспышкой появились разноцветные огни самого обычного светофора. Мелькнули электрические надписи на витрине магазина, два роскошных черных авто, издав легкий скрип тормозов, остановились возле меня. Сейчас таких не делают, сейчас подобное невозможно, а сбоку косыми струями ударили по мне холодные капли дождя. Я быстренько бросился в сторону, туда, где видел солидный козырек, над крыльцом какого-то административного здания. Мне улыбнулась приятная, миловидная женщина, На меня с интересом посмотрел пожилой мужчина. Мне не могло показаться. Это было именно так. Я вернулся к самому себе. Но ничего такого. Я ничем не отличался от них. Я был частью середины прошлого века, если бы не это странное раздвоение. Дождь пропал так же быстро, как и появился. Как-то сразу стало заметно холоднее. Подул ветер, мокрый, тяжелый, образно открывающий фрагменты черных низких туч. «Не подскажете, который час?» — спросила у меня та самая женщина. «Без 10:05 вечера», — уверенно ответил я. «Мне неудобно, но мне кажется, что вчера вы хотели мне что-то сказать, хотели продолжить разговор, но вас что-то отвлекло, и вы ушли. Я не хочу вам навязываться. Мне просто ваше поведение показалось странным», — произнесла женщина. «Оля, вас же зовут Олей», — произнес я. При этом, помимо этих слов, в моей голове не имелось никакой информации. Совсем никакой информации. «Да, а вы Андрей. И вы мне сказали о том, что мы с вами встречались. Но я так и не смогла вспомнить, где это было, когда это было. Вы начали о том, что была осень, вечер, электричка», — произнесла Оля. Я улыбался, Оля мне нравилась. Я жестом попросил ее отойти со мной вместе в сторонку. И в то же время, делая шаг, я ощущал то, чего быть не должно. Я какой-то размытой частью самого себя возвращался обратно в свой мир. И я же при этом прекрасно осознавал, что необъяснимая череда галлюцинаций и не подумает оставить меня в покое. Так и происходило. К какому-то священному ужасу я мог отчетливо в какие-то моменты видеть эту странную разделительную полосу между тем, что нереально, и тем, что реальная условность. Вот и Оля, разве она не подтверждение всего этого? Ее я видел. Мы с ней разговаривали, но происходило все это не здесь, а на станции Серебряный Бор, где и был вечер, где имела место электричка, дополнением к меланхоличной романтике осени. «Оля, мы с вами виделись на станции Серебряный Бор. Я не хотел прекращать наше общение, но так уж вышло помимо моей воли», — сказал я. «Да, все правильно. На станции Серебряный Бор. Я ездила в гости к тетке. Я немножко задержалась и боялась опоздать на последнюю электричку. Но вышло так, что мне повезло, что остановилась машина и что незнакомые люди подвезли меня до станции. Поэтому и случилось у меня свободное время. Скажите, вы обмолвились о том, что проживаете поблизости поселка Серебряный Бор?» — произнесла Оля. «Нет и да, я как бы временно там обитаю. Там поблизости дачи, вот я снял одну из них для работы, для того, чтобы сменить обстановку», — ответил я. «Дачи? В первый раз слышу об этом, интересно выходит. Даже не могу предположить, в какой они стороне. И еще, что же заставило вас уйти, помимо вашей воли?» — сказала Оля. При этом она мило улыбалась, она самую малость смущалась, чувствовалось, что она волнуется. Да и я ведь также испытывал что-то подобное. «Речка Снегиревка, за ней располагаются дачи. Их много там, там не меньше 5 улиц», — сказал я. Хотел продолжить, но Оля меня перебила. «Снегиревка? Ах, да. Там я видела дома, но их, кажется, 3 или 4 строения всего», — неуверенно произнесла Оля. «Пусть так, какая разница?» — отреагировал я, вновь ощущая двойственный прилив, раздел временного пространства. «Так все же, что было помимо вашей воли?» — засмеялась Оля. Человек, один странный человек, не примите, пожалуйста, меня за сумасшедшего. Я писатель, я творческий человек, если так можно сказать. Поэтому иногда бывает так, что меня не совсем понимают люди. Я говорил невнятно, я не мог нормально выразиться, и сейчас прекрасно это осознавал. Очень интересно, никогда не общалась с писателем. И что за странный человек? Или, быть может, что вы о себе? Продолжала улыбаться Оля. Нет, хотя ведь и этого отрицать нельзя, ответил я. Как же необычно вы говорите, но тем интересней. Необычное часто кажется интересным, сказал я. А этот человек, он где-то недалеко отсюда живет. Можно пройти, посмотреть. Я думаю, что узнаю его дом, проговорил я. Вы приглашаете меня прогуляться, сказала Оля. Да, если вы, конечно, никуда не торопитесь или что еще, ответил я. Нет, можно пройтись, посмотреть, согласилась Оля. Знаете, у меня вся надежда лишь на мой рассказ. Знаете, только его я вижу собственным спасением. У меня ощущение такое, что только этот рассказ сможет вышвырнуть из моего несчастного сознания то, чего там категорически быть не должно. Да и это патриархальное, неспешное время, и этого незнакомца, часть жизни которого явилась ко мне, заблудившись в пространстве и времени, произнес я, посмотрев на Олю. «А вы точно сможете найти то место, где обитает ваш незнакомец? Мне очень хочется его увидеть», — сказала Оля. «Мы вряд ли сможем его увидеть, если только как-то образно. А вас, Оля, не удивило то, что в начале марта идет дождь?» — сказал я. «Нет, не удивило. Иногда случаются оттепели, вы же сами это прекрасно знаете», — сказала Оля. «А почему его нельзя увидеть, этого загадочного незнакомца?» — вопросом продолжила Оля. «Он сейчас прячется от всех и вся. Он всего боится. Он ждет, когда за ним придут. И все же дождь в начале марта. Странно это как-то», — проговорил я, в этот же момент глядя себе под ноги. «Расскажите о нем и о себе». Тихо и с заметной долей серьезности проговорила Оля. «Я не знаю, как это лучше сделать. Давайте в форме рассказа, о котором я уже упоминал», — сказал я. В этот момент мы остановились, точнее, что остановился я, потому что узнал тот перекресток, который уже видел неоднократно. Теперь нужно вправо, там внутрь двора, и там же будет дом, в котором обитает мой нечаянный персонаж. «Давайте в форме рассказа, это так интересно», — быстро согласилась с моим предложением Оля. «Да, но вы точно не видели дачного поселка за станцией Серебряный Бор?» «Нет, я же говорю, что там за Снегиревкой есть всего несколько домов», — ответила мне Оля. «Очень жаль», — произнес я. «Почему же?» «Я позже попытаюсь вам объяснить. И что это мы до сих пор обращаемся к друг другу на «вы»? Давайте проще и ближе», — сказал я. «Конечно, а вы не могли бы проводить меня домой? Ну, после того, как вы озвучите свой рассказ», — сказала Оля. «Конечно, я буду этому рад. Я и сам хотел вам предложить». «Не торопитесь. Дело в том, что я не совсем правильно сказала. Я сказала, что была в Серебряном Бору у тетки, а на самом деле я сейчас живу там, хоть и временно», — немножко смутившись, произнесла Оля. «Прекрасно. Мне ведь тоже туда нужно», — сказал я и взял Олю за руку. Сделал это робко, волнуясь. Но, на мое счастье, Оля не стала противиться. Она была не против этого. «Вы живете в Серебряном Бору?» «Нет, я же говорил о том, что там дачи. Вот я снял на время одну из них. Я вроде же говорил», — ответил я. «Да, чтобы сменить обстановку», — подтвердила Оля. «Я же кивнул головой. Мне показалось, что на улице похолодало. И в подтверждении моих ощущений сверху посыпалось огромное множество снежинок. Было настолько красиво, потому что легкий ветерок кружил снежинки неописуемым водоворотом. Они находили нас. Они падали рядом под ноги. Они же блестели, от них исходили искры, которые на какие-то мгновения ослепляли глаза. И в то же время они же приближали нас к друг другу. Мы прошли во двор, мы свернули влево». «Вот этот дом», — сказал я. «Дом как дом», — просто отреагировала Оля. «Да, с этим не поспоришь», — вынужден был согласиться я. «Так где же ваш рассказ? Пора начинать», — прошептала Оля мне на ушко, приблизившись ко мне, что я смог ощутить исходящее от ее дыхания тепло. «Рассказ, но если мы здесь на улице, то можем простудиться. Давайте лучше я вас провожу, или вы меня проводите, ведь нам по пути, а затем рассказ, который вам может не понравиться», — сказал я и в то же время внимательно всматривался в окна дома. Мне очень хотелось заметить, как тихонько сдвинется одна из занавесок, и за ней точно мелькнет его лицо, его глаза будут со страхом наблюдать за появлением двоих чужаков во дворе. Они здесь неспроста. Они высматривают его. Они хотят убедиться, что он дома, что он пока никуда не убежал, что он ждет. Оля согласилась со мной, и через какое-то время мы были на станции «Серебряный Бор», по одну сторону которой был поселок с одноименным названием, а с другой стороны те самые дачи. Правда, с перрона, имеющего деревянный настил, дачи были не видны. Зачем я это озвучил? Потому что подумал об этом. Потому что хотелось мне убедиться в своей версии количества дачных построек. Или же согласиться с Олей, увидев всего несколько домов. И зачем же это? Ведь к данному моменту я точно мог определиться. Причина в области времени, в области прожитых лет. «Оля, давайте я вас провожу до дому», — сказал я. «А как же ваш необычный рассказ?» «Да, ну если ты все же хочешь уделить этому время, то приглашаю тебя к себе, а затем обязательно провожу в поселок до дому», — сказал я. «Только на час, не больше, а то тетя меня потеряет», — согласилась Оля. «Хорошо, ровно один час, плюс время на дорогу», — улыбнувшись, проговорил я. Мы пересекли железнодорожные пути, мы двинулись в сторону дачного поселка, и ко мне тут же вернулась мысль о том, каким предстанет пред нами дачное поселение. И случилось так, что данное обстоятельство удивило не только меня, но и Олю, потому что она увидела множество дачных домов, совсем не похожих на те строения, к которым привыкла. Незнакомые материалы, несмотря на мартовскую непогоду, обилие красок и прочее из непривычного. «Вот это да, я ничего не понимаю», — с интонацией сильнейшего изумления проговорила Оля и даже остановилась. «Я, если честно, тоже ничего не понимаю», — сказал я. «Нет, ты же как раз об этом говорил», — произнесла Оля. «Я не об этом, я не могу пока что объяснить», — неуверенно произнес я, испытывая совершенно неопределенное чувство. «Ведь выходило так, что Оля попала в мое время. Выходило так, что я стал этому причиной». «Я не знаю, может, лучше не ходить?» — тихо прошептала Оля. «Не бойся, ничего страшного не происходит», — сказал я, не сумев придумать чего-то лучше. «Ладно, пойдем тогда», — согласилась Оля. Дальше мы двигались молча. Оля с интересом рассматривала то, что сильно сумело ее удивить. Я же думал о том, что совсем неплохо то, что место моего обитания находится близко. Еще 100 метров, еще один поворот. «Вот и пришли», — сказал я. «Твоя дача из прошлого, эти же из будущего», — проговорила Оля, глядя на двухэтажный старенький дом. «Да, этот дом очень давно не ремонтировали», — сказал я. «Странное что-то происходит», — проговорила Оля. «Согласен, но разберемся позже. Всему ведь есть всегда объяснение». Таким образом отреагировал я. «Здесь я не соглашусь, потому что вокруг нас множество вещей и событий, которые как раз никакого объяснения не имеют», — очень серьезным тоном возразила мне Оля. По скрипучей и плохо освещенной лестнице поднялись мы на 2-й этаж, где, собственно, я и обитал, где я устроил свой писательский кабинет. В доме было прохладно, хотя утром я хорошо протопил дом, но, видимо, ветер, но, возможно, что не так уж хорошо прогрелся дом. «У тебя уютная обстановка. Особенно мне нравится эта настольная лампа», — произнесла Оля, усевшись на диванчик, который располагался рядом с моим письменным столом. «Я здесь ни при чем. Я здесь ровным счетом ничего не делал. Я только привез сюда свою печатную машинку и кое-какие вещи. А все остальное принадлежит хозяевам. Но и в этом не все так однозначно. Потому что, как бы тебе сказать, но нынешние хозяева к внутренностям этого дома имеют очень мало отношения», — сказал я. «Интересно, как же так?» — проговорила Оля, улыбнулась, посмотрев на меня. «История такая, что здесь, как мне рассказывали соседи, жила, хозяйничала одна женщина очень много лет, все время одна, никого не видели рядом с ней. Очень редко кто появлялся у нее в гостях. Естественно, ну это мне так видится, что не было никакого ремонта, переустройства, хотя может, что она и не хотела хоть чего-то менять. Ну а затем, как обычно бывает, женщина состарилась, умерла. Затем появились наследники, какая-то племянница и то двоюродная, которая уже тоже в годах. Вот у ее сына и снял я на некоторое время эту дачу. Теперь понимаешь, почему здесь ничего не изменилось за много лет?» Обстоятельно выговорился я. «И да, и нет. По-моему, здесь ничего особенного нет. Обычная обстановка», — сказала Оля. «Сейчас какой год?» — неожиданно спросил я. «1953-й», — ответила уверенно мне Оля. «Ты права. В этом доме, в этой вот комнате на лестнице и даже в ограде сейчас 1953 год», — сказал я. «И за оградой. Хотя все же что-то странное», — сказала Оля. «Она сейчас подошла к окошку. Она приоткрыла штору и смотрела на соседние дачные дома. В доме, который был ближе к нам, на 2-м этаже горел свет. Мелькали тени. Во дворе стоял современный автомобиль, бывший белого цвета. Как раз к нему и было сейчас приковано внимание Оли. В это трудно поверить, но за оградой 2023 год», — тихо проговорил я. На полминуты повисла пауза. Возникло обоюдное молчание. «2023 год. Значит, меня давно нет в живых. Ведь тогда получается, что мне ровно 100 лет. Какое же необычное приключение. Как-то так мне хочется сказать. И ты тоже из 2023 года? Ты годишься мне во внуки или даже в правнуки? Ладно, пусть будет так. Ну, как такое стало возможным? Если это, конечно, не сон. Я сплю, и мне снится сон, в котором я попала в 2023 год. Произнесла Оля. При этом ее голос звучал с какой-то особой легкостью. Что-то игривое было в интонации. и, как мне показалось, и во взгляде Оли. А вообще, она ведь была очень привлекательная девушка. Ее можно было назвать красавицей, но почему-то что-то, исходящее от нее самой, не позволяло этого сделать. Да, она не была из тех женщин, девушек, пределом которых лишь собственный внешний вид, а следом все то кокетство, неизбежно из внешних данных вытекающее. Странная, неестественная оценка, но она была красивой, привлекательной, обаятельной. В ней я не видел и единого изъяна. Впрочем, все это может статься естественная модель поведения с моей стороны, когда нечаянное знакомство, когда набор таких особых противоречий, а она контрастом в положительную область, ее роль, и вот здесь я остановился, я уже успел переборщить, потому что в эти вот секунды Оля, улыбаясь, смотрела на меня, от нее не укрылись мои внутренние переживания. «Ты думаешь обо мне?» — тихо прошептала Оля. «Да, ты мне нравишься. И еще я хотел сказать о том, о чем недавно говорила ты. Это как бы, ну я не знаю, из какого времени я сам. Может, что мы с тобой современники. А может быть, что я действительно гожусь тебе во внуки, правнуки?» — сказал я. «Здесь есть камин», — произнесла Оля, пока что не отреагировав на мои расплывчатые слова. «Действительно, что это я? Сейчас в комнате станет теплее», — сказал я и быстро занялся розжигом камина. Благо, ведь все было для этого готово. Спустя несколько минут в камине запылал огонь. Это добавило некоторую долю романтизма и мистики. Старинная обстановка, предстоящий рассказ. Красивая девушка, а за окном ветер. За окном практически неопределенное время. Так ощущалось, так было, и не было этому никакой альтернативы. Но так случается. Судьба иногда дарит человеку такие вот волшебные, чарующие мгновения. Я сейчас также чувствую что-то двойственное. Да, именно сейчас, находясь в периметре этого дома. Вроде все на своих местах, вроде я есть я и мое время, но ведь при этом и нет ничего моего мне знакомого от того, что иное пространство, и оно здесь же, — проговорила Оля. Я еще расскажу тебе об этом доме, о том, какие ощущения. Только сейчас хочу сказать о том, что здесь не просто что-то не так, а во всем этом есть какой-то смысл. Это для чего-то нужно, — сказал я. Для того, чтобы работать над книгой. Я плохо себе представляю, но зато я отлично чувствую позитив процесса. Мне как бы нужно правильно выразиться, только это ведь определенная магия. Да, не пытайся мне возражать. Я уже слышала такое по радио. Там была передача «Встреча с одним известным писателем», — проговорила Оля. Я посмотрел на часы. Я сделал это украдкой. Оля хотела провести у меня в гостях один лишь час, и вот он уже практически истек. Естественно, что я не стал об этом упоминать. Пусть будет еще один час, а если даже и два часа, то ничего страшного. Вокруг тишина, покой, порядок и умиротворение. Нет никаких проблем проводить Олю в поселок Серебряный Бор. И даже задержаться у калитки дома ее родной тетки. «Так что известный писатель?» — спросил я. Он как раз и говорил о том, что никакой магии не существует, что есть одна лишь напряженная работа. Я согласна, что работа, знания, умения и прочее, но ведь это не отменяет магии, которая прямо сейчас вот в этой комнате. Я смотрю на огонь, я смотрю на твои бумаги, можно что угодно говорить, но я ощущаю необычность и даже волшебство, — сказала Оля, посмотрев на меня. Это я что же, как же стыдно. Но, Оля, вы меня извините, я должен быстренько согреть чай. До меня какой-то одной секундой дошло то, что какое же упущение с моей стороны, какой же я отвратительный хозяин, и то, что я вновь обратился к Оле на «вы». «Не нужно, я и не хотела чаю», — отреагировала на мои слова Оля. «Нет, и еще раз нет, я очень быстро, всего несколько минут», — не согласился я. Я поставил на плиту чайник. Я вернулся в комнату. Оля рассматривала мои бумаги, мои черновики. «У вас отвратительный почерк, ничего нельзя разобрать», — мило улыбнулась Оля, повернувшись ко мне.